Игорь Пронин. Пираты. Книга четвертая. Охота на дельфина. Пролог. 1650 год. Западное побережье Кубы. Карибские штормы коварны. Они не так могучи, как океанские, не длятся неделями и не поднимают волн, накрывающих корабль вместе с мачтами. Но они налетают совершенно неожиданно и гонят парусники к крохотным островкам, не отмеченным ни на каких картах, а то и просто скрытым водой отмелям. Таких в Карибском море сколько угодно. И наивен капитан, который полагает, что знает эти воды. Старые моряки утверждают, что острова иногда вырастают за одну ночь и также запросто пропадают на следующую. В этом может убедиться каждый, всего лишь сравнив старые и новые карты, как мало они похожи друг на друга. Лишь штормы, коварные карибские штормы знают, где суша, где мель, а где глубина, и гонят корабли на смерть. И корабли, вдруг с размаху налетев килем на скалы или просто сев на мель и оказавшись беззащитными под ударами невысоких, но упорных волн, погибают. В предсмертном скрипе бортов порой слышится горестное недоумение. Я пересек океан. Я видел штормы пострашнее этого. Я прошел через все и доставил команду, груз и пассажиров почти до самой Гаваны, столицы Карибов. Почему же именно тут ждала меня такая бесславная гибель? Страшно ругаются тогда капитаны, и молнии с небес вторят им. Но сделать ничего нельзя. Не спасти корабль, не спасти груз. Остается лишь попытаться спасти людей. Шторму это не нравится. Он старается помешать спустить шлюпку. Торопится изломать мачты и реи. Оборвать такелаж, чтобы море вместе с кораблем получило и команду. Но если люди действуют слаженно, то надежда на спасение все-таки есть. Удивительно. Но у шлюпки в такой шторм больше шансов уцелеть, чем у корабля. Убедившись, что эту щепку на мель не посадить и на подводные скалы не забросить, шторм начинает скучать, а потом уходит искать другую добычу. Люди вычерпывают воду и спят, привалившись друг к другу, пока капитан рассматривает мокрые, расползающиеся под руками карты и думает, куда же держать курс. Обычно ему ничего не приходит в голову, потому что куда ни посмотри, везде море. А где после шторма оказалась шлюпка, совершенно неясно. И тогда за дело берется карибское солнце. Хорошо еще, если в суете и ужасе нашелся матрос с холодной головой и успел бросить в шлюпку бочонок с пресной водой. Тогда первые сутки проходят сравнительно спокойно. И, может быть, покажется на горизонте парус, а Марсовый заметит шлюпку, с которой ему бешено размахивают, привязанная к веслу рубахой. Это удача, которая в южных морях ничуть не меньше, чем штормов. Солнце, золото и крови. Даже если спасенный окажется в цепких пиратских лапах и ждет вполне сносное существование в трюме до ближайшей плантации, там они будут трудиться в ожидании, пока за них заплатят выкуп. Если такой надежды нет, будут работать, пока не оплатят свою свободу. В этом случае кормят хуже, следят строже, и прямо скажем, мало кто смог сам себя выкупить. Увы, таков закон. Спасенный становится собственностью команды. Закон блюдет все береговое братство, а мнение европейских законников из колониальных столиц на островах мало кого заботит. В конце концов, раб может убежать. И если проявит достаточную ловкость, уйдет и от пуль, и от собак, и от аллигаторов, что поджидает его в болотистых лесах, то заслужит всеобщее уважение. Команде и пассажирам голландского парусника, который шторм бросил на неожиданную мель совсем недалеко от Гаваны, повезло еще больше. Их спасли не пираты и даже не какой-нибудь капитан, чтущий законы берегового братства, Это все равно, что пират. А ловцы жемчуга, что бесстрастно пересекали морскую гладь на своих больших длинных каноэ. Собственно, даже не спасли, а указали путь к ближайшему берегу. Почти спасенные налегли на весла шлюпки и на рассвете следующего дня увидели пустынный берег. Еще через несколько часов, да нельзя усталые и голодные, они отыскали крохотную рыбацкую деревушку, разноцветное население которого поделилось с ними своей обычной пищей – креветками. Но самым главным приобретением, конечно же, был крохотный ручеек, из которого каждый наконец-то вволю напился. Дальше все прилегли отдохнуть на берегу, а потом понемногу собрались и длинной вереницей ушли к гавани. Остался лишь один, полный, можно даже сказать, толстенький бородатый мужчина в красивых сапогах с пряжками, который продолжал мирно посапывать, время от времени смешно всхрапывая. Надо отметить, что всхрапывал он лишь тогда, когда мальчишки зажимали ему нос. Проделав эту штуку сотни раз и так и не разбудив странного господина, мальчишки принялись тыкать в него палками. Но даже эта жестокая забава не сразу привела в чувство усталого толстячка. Наконец он все же очнулся. С некоторым удивлением посмотрел на клонящееся к западу солнце и сладко потянулся. «Простите, месье, а как называется это местечко?» – спросил он у босоногих шалунов по-французски. Но добился лишь взрыва хохота. Он пошарил по земле рукой, видимо, в поисках шляпы. Не нашел и задумчиво поскреб редкую шевелюру. А потом повторил вопрос по-английски и по-испански. «Как называется ваша деревня?» Надо полагать, ему и в голову не приходило, что иногда местечко не называется никак. Хотя бы потому, что никому никогда не нужно туда попасть. Крякнув, бородач поднялся и осмотрелся. Отсутствие товарища по несчастью его не столько расстроило, сколько удивило. Используя все три языка, он попытался выведать у мальчишек, куда же подевался капитан и команда. Спустя не меньше получаса, когда сорванцы устали хохотать над его выговором, вожак наконец ответил ему по-испански. Тут уж толстячку пришлось постараться, чтобы разобрать необычно произносимые слова. «Ваш капитан, сеньор, пешком ушел к гавани искать себе новый корабль», заявил белобрысый, дочерно загорелый паренек. «И пусть меня скормят акулам, если он его получит. Команда во всем винит его. А если учесть, что он утопил груз из Кастилии, я бы на его месте подался к буконьерам или нанялся на первый попавшийся корабль, хотя бы и простым матросом. Я именно так однажды и сделаю, сеньор. Я уплыву отсюда, и пусть бродячие псы сожрут каждого, кто думает иначе. А потом мы отправимся грабить рудники, захватим там корабль, и я стану капитаном». С вожаком немедленно заспорил один из его товарищей, крепкий курчавый мулат. Предметом спора, насколько понял бородач, была капитанская должность, потому что мулат тоже претендовал на нее после ограбления испанских рудников и захвата корабля. Спор плавно перешел в драку, и к заморскому гостю интерес временно был потерян. Горестно вздыхая, оставшийся один в незнакомой стране, путник побродил вокруг в поисках шляпы и камзола, которые он повесил на ветке куста после некоторой чистки, прежде чем уснуть. Камзола не было. И что-то ему подсказывало, что спрашивать о его судьбе не имеет смысла. Между тем от деревни, представлявшей из себя десяток грубо сколоченных хижин, приближался высокий, широкоплечий босой мужчина с весьма зверским выражением лица. «Приветствую вас, сеньор!» Как можно дружелюбно обратился к нему толстячок. «Мое имя Никола Фламель. Я являюсь подданным французской короны. Не угодно ли вам будет сообщить мне, достойный сеньор, где я нахожусь?» Достойный сеньор, сдвинув на затылок старую соломенную шляпу, сверху у них рассматривал Фламеля. В глазах его светилось нескрываемое презрение. Кулаки были сжаты, а плечи чуть подергивались, будто бы сеньор размышлял, С какой руки лучше врезать гостю в ухо? Думалось ему с трудом, и сеньор не сдержал тяжелого вздоха, при этом обдав Фламеля таким перегаром, что француз отшатнулся. «Ну хорошо», – печально кивнул Фламель, – «хорошо. Капитан и команда меня бросили, прихватив камзол и все, что было в карманах. А эта деревня, видимо, никак не называется. Жизнь ведь на этом не кончается, верно? Скажите, хоть могу ли я рассчитывать на скромный завтрак? Я обещаю, что расплачусь, как только доберусь до губернатора». Верзила снова вздохнул, вынудив Фламеля отступить еще на шаг. «Вы мне не доверяете?» – печально предположил он. «Что ж, тогда знайте, я мог бы добыть золото вот прямо сейчас. Однако, сеньор, мне понадобится хотя бы немного красной ртути. Не подскажете ли, где я могу ее одолжить?» К молчаливому собеседнику Фламеля подошли еще двое. Трясущийся старик с лицом, густо покрытым оспинами, и молодой парень с обломком весла в руке. Оба смотрели на сапоги француза, совершенно игнорируя его слова. «Или хотя бы обычной ртути», — совсем тихо произнес Фламель. «Я понимаю. Раз так, пойду хотя бы умоюсь». Он снял сапоги, засучил грязные штаны и отправился к ручью. Старик и юноша молча посмотрели на Верзилу. Тот проводил Фламеля почти благоговейным взглядом и отчетливо произнес: «Дурачок». «Сомнительно мне это, Каспару», – заговорил старик. Во рту его виднелось лишь несколько зубов. «По всему, видать, образованный. Смотри, какие ноги белые, глаза режет, из благородных он». «Дурачок», – упрямо повторил Каспару. «И правда, дед», – поддержал его молодой, – «какой же он благородный, если его тут бросили? Такой никому не нужен, потому что идиот». Каспара взял один сапог и с восхищением рассмотрел пряжки. Его огромное лапище, привыкшее к свободе, отчаянно сопротивлялось, когда хозяин вколачивал ее внутрь. Но Каспара был упрям и все же натянул обновку. «Пойду покажу Маргарите», — сообщил он товарищам и захромал к хижинам со вторым сапогом в руке. «А этого не трогайте, он дурачок». Старик сплюнул на песок и отправился вслед за Каспару. Парень еще постоял минуту, рассматривая замечательные белые ноги Фламеля. Но потом и он, рассеянно выровняв оружие, пошел к хижинам, лениво загребая песок ногами. Там, среди пыльных огородов и шумных женщин, тощих кур и драных рыбацких сетей, лениво протекала его жизнь. Все могло измениться в один миг, как часто случается на Карибах. Может, спрятавшимся от непогоды охотникам-буконьерам понадобился бы человек взамен погибшего товарища. А может, по побережью прошел бы слух об удачливом капитане, срочно набирающем команду. Каждый рыбак мог покинуть деревню в любой момент, и ему даже не приходилось собираться. Но, как правило, долгими месяцами не происходило ровным счетом ничего. А до Гаваны, столицы Вест-Индии, казалось так далеко. Безымянная деревушка, как и многие такие же здесь, дремала в ожидании чуда. Фламель закончил плескаться и, морщась от боли в подошвах, вернулся на горячий песок. Внимательный наблюдатель отметил бы, что отсутствие сапог дурачка ничуть не удивило. И более того, борода его была будто бы нарочно смешно всклочена, а губы словно репетировали глупую улыбку. «Ну что же, месье Никола, крепкий сон был всегда и твоей силой, и твоей слабостью», — пробормотал он сквозь зубы. «Однако же, кто мог предположить кораблекрушение? Мне сказали, что капитан совершенно надежен и уже в третий раз идет к Гаване. Теперь все потеряно, средств нет». «Да что средства, во всей Вест-Индии, скорее всего, нет даже капли красной ртути. Ах, если бы поскорее найти орехалк». Вздохнув, француз отправился бродить по деревушке. Ничего иного не оставалось, потому что уже наступал вечер. Он прошел мимо равнодушных женщин сидящих на каких-то ящиках, мимо старого седого негра, сосредоточенно мастерившего что-то из обрывка паруса, и решительно ни в ком не вызывал ни малейшего интереса. Это Фламеля даже успокоило, но не успел он облегченно вздохнуть, как оказался атакован стаей бродячих псов. Во всех странах мира собаки не любят чужаков. Такова собачья природа. Все вокруг, по их мнению, должно оставаться привычным и незыблемым. Жизнь должна идти своим чередом, и каждый должен заниматься своим делом. Любые перемены тревожат и нервируют собак. Безоружный Фламель, испуганно озираясь, медленно отступал перед наседавшим на него вожаком, больше всего опасаясь за свои беззащитные ноги. Но помощь не заставила себя долго ждать. На лай примчались мальчишки и отогнали собак, что-то крича им на своем чудном диалекте. Француз сумел разобрать лишь что-то вроде «Дурачок Фламель». «Поздравляю вас с новым титулом, месье», – проворчал он, возвращаясь к ручью. «По-всякому вас величали. И жуликом, и даже убийцей. Но вот дурачком – это в первый раз». Когда стемнело, кто-то разжег костер на берегу. Скучающий Фламель осторожно подошел и обнаружил у огня почти все мужское население деревушки, включая мальчишек и даже псов. Он осторожно присел с краю, и в ноздри ему ударил запах варившихся в старом котелке креветок. Французу это еда не нравилась. Он не находил в ней ни утонченности, ни хоть какой-нибудь вкуса, но не мог отрицать определенной питательности. Тем более его желудок после перенесенных бедствий явно утонченностью не интересовался и требовательно урчал, как голодный кот. И все же попрошайничать не годилось. Фламелю пришлось сесть и терпеливо ждать возможности присоединиться к трапезе. У костра говорили о новостях. Удивительным образом все, что происходило в Карибском море, становилось немедленно известно в самых отдаленных уголках. Правда, стремительно переносясь от острова к острову и от колонии к колонии, новости по пути обрастали удивительными и разнообразными подробностями. От того случая, произошедший с капитаном Гомешем в Панаме, на Эспаньоле, пересказывали так, что очевидец решил бы, что речь идет о совершенно другой истории. Иначе это сказание звучало на Барбадосе, совсем по-другому на Тортуге, а во Флориде и имя капитана сменилось на Вандервельде. Таким образом, каждое приключение пиратских капитанов, этих эпических героев Карибов, порождало целую серию легенд. Но каждая такая сказка была основана на событии вполне реальном. Это знали все, и поэтому ни капли не сомневались в искренности рассказчика. Несведущий в подобных особенностях жизни Вест-Индии, месье Фламель весь превратился в слух. Он был далеко не глуп, несмотря на новое прозвище, и понимал, что отныне он сам часть Карибов. Возможно, надолго. А раз так, не следует отмахиваться даже от самых диких слухов, потому что любое знание ценно, и порой даже какая-нибудь мелочь может поправить положение и вернуть все, что потеряно. «Морской дьявол прибрал их всех», между тем заканчивал какую-то историю пожилой негр с пепельно-седыми волосами. И брал он их не спеша, по одному. Сначала боцман пошел проверить вахту и исчез. Потом матрос Джек отправился к штурвалу, а там никого. Он вскоре выровнял курс, но больше ничего не успел сделать, потому что дьявол забрал и его. И так до тех пор, пока не остался один капитан. Красный Чарли его звали. Тут Чарли понял, что ему не уцелеть, и решил припрятать тот бриллиант, что взял из короны индейского бога. «Зачем?» – меланхолично спросил его тот парень, что недавно пришел к Фламелю с обломком весла. «Чтобы хотя бы он не достался дьяволу, зачем же еще?» – усмехнулся негр. «Красный Чарли больше никак ему не мог насолить». «А какой смысл солить, если дьявол все равно забрал его душу?» – не унимался скептик. «Дьявол всегда получает, что хочет». «Нет, не всегда», – заспорил Каспара. Вандервельда обманывал дьявола. И капитан Тич тоже обманывал. Чарли решил спрятать бриллиант, потому что таков он был, красный Чарли. Перебил его негр, чтобы не потерять инициативу. Всегда норовил кому-то насолить, пусть даже и не себе в выгоду. И вот он взял этот камень и затолкал его в подзорную трубу, прямо туда, внутрь. Когда дьявол пришел, а он уже не скрывался, потому что больше никого на корабле не осталось, Чарли сам сорвал с шеи крест и попросился к нему на службу. Таков уж был красный Чарли. Дьявол рассмеялся, и вот тогда Чарли выпалил в него из двобоих пистолетов. Он всегда держал их под рукой. Но когда дым в каюте рассеялся, не было уже ни Чарли, ни морского дьявола. Только и подзорной трубы тоже не было. Когда корабль нашли у берегов Панамы, то специально посланный человек от губернатора перерыл там все, но трубы не было. Фламелю по натуре, естествоиспытателю и логику, очень хотелось спросить, кто мог рассказать эту историю, если дьявол забрал всех, и откуда известно о бриллианте в подзорной трубе, если ее так и не нашли. И при чем здесь вообще губернатор? Но он молчал и также молча прослушивал еще две подобные же истории, жуткие и совершенно бездоказательные. В частности, он узнал чрезвычайно интересную версию гибели португальского военного корабля. Эта трагедия стала новостью в Мадриде прямо накануне его отъезда. Но в салонах и понятия не имели, какую роль в крушении сыграли два индейских колдуна и заколдованная жемчужина, которую португальцы отобрали у призрака-пирата Тича на свою беду. В разговорах наконец наступила пауза. На широкие пальмовые листы стали раскладывать креветки. Псы ринулись было ближе к огню, получили нещадных пинков по бокам и отступили в тень без возражений. Надо полагать, что было ежедневным ритуалом, и собаки принимали это как все привычное. Воспользовавшись тишиной, Фламель решил заговорить. «Здесь упоминали имя капитана Вандервельде», — сказал он, прокашлявшись. «Мне тоже доводилось слышать кое-что о нем и его корабле «Ла Навидад». Все мы слышали о «Ла Навидад», и многие своими глазами видели», — презрительно заметил тот старик, что постоянно слегка трягся. «Вот тут он проплывал, прямо напротив этого места». И пусть чайки выклюют мои глаза, если это не так. Энрике, да налей же немного того пойла, что ты принес, но прячешь за спиною. Это не пойло, это настоящий ром, проворчал Энрике. Я не понимаю, почему я должен тебе наливать. У Каспара тоже кое-что имеется. Вот и пей его отраву, ее на тебя не жалко. Это мы еще посмотрим. «У кого отрава, у кого ром?» – возмутился Каспара, но не перестал жевать креветки. «Я поговорю с тобой об этом, не будь моя мать из Кастилии». Насчет происхождения матери Каспара тут же прозвучало несколько суждений разного рода. Фламель, боясь, что вот-вот начнется драка, повысил голос. «А слыхали ли вы о том, как Ла Навидад ушел с Тартуги на север?» Сразу после того, как капитан Вандервельде обчистил тамошнего губернатора. Говорят, что с ним также отправился капитан Гомеш. Гомеш был помощником Вандервельде. Но перед уходом с Тартуги у него уже был свой корабль, согласился седой некр. Оба они лихие капитаны. Но старый Вандервельде, конечно, удачливее Гомеша. Удача. Вот имя настоящей богини Карибских морей. Ни знание, ни опыт, ни даже справедливость не могут сделать капитана магнитом, к которому потянутся лучшие моряки. Зато удача искупает любые недостатки. И к самым кровавым и буйным капитанам шли охотники разбогатеть в одночасье. Шли, хотя часто погибали от руки тех, кого сами же выбирали себе в начальники. Вандервельде, возможно, схватил за хвост большую удачу, когда уходил на север. Воодушевленно продолжил Фламель. «Посудите сами, сеньоры. Что там на севере? Суровые холодные моря. Никаких караванов с золотом или хотя бы с серебром. Если он отправился туда, то, надо полагать, его манило нечто необычайное. «Клады», — уверенно сказал Каспара. «Пираты иногда прячут награбленное добро подальше, чтоб уж наверняка никто не нашел, даже случайно». «Да, может, и клады», — кивнул Фламель. И вдруг обнаружил перед собою пальмовый лист с десятком креветок. «Спасибо. Но я слышал удивительное. Я слышал, что Ла-Навидад вернется через полгода после того, как ушел с Тартуги. Вернется с грузом золота. Как такое может быть? Я хочу сказать, как люди могут знать, когда Ла-Навидад вернется? Полагаю, не обошлось без колдовства. Я слышал это от одной старой индианки». «Мошенница твоя индианка», — буркнул трясущийся старик, который уже сидел со стаканом. «Не полгода, а 7 месяцев, так сказывают. А за эти 7 месяцев Ла-Навидад успеет обойти весь мир. Когда он вернется, дно будет полностью в ракушках. А ведь все знают, в феврале Вандервельде чисел днище Ла-Навидад на островке к востоку от Кубы». «Да, все знают», — поддержали его, и люди закивали. «Скоро же он вернется». Фламель в растерянности набил рот безвкусным, жестковатым мясом морского мусора, как он именовал про себя угощение. Вот так сюрприз. Он знал кое-что, но как оттуда могли эти полудикари получить те же самые сведения? «А еще говорят, что Вандервельде не вернется на Карибы», добавил седой негр и протянул стакан, в который ему тут же наплескали то ли рома, то ли отравы. «Ла-Навидад будет вести другой капитан. С ним уходила его дочь, юная Кристина Вандервельде», — рассеянно заметил Фламель. «Вероятно, она и приведет корабль назад». «Девчонка!» — негр обвел взглядом товарищей, и те хрипло громко расхохотались. «Девчонка не будет капитаном. Нет, говорят на островах, что Ла-Навидад приведет на Тартугу молодой капитан. Он будет хорош с собой и уже хорошо известен в тавернах, потому что он не уходил с Вандервельде и Гомишем на север». С сомнением поводив бровями, Фламель продолжал жевать. История, которая показалась ему так похожей на правду, обросла глупыми выдумками. Оставалось только предположить, что все, что говорилось у костра, сочиненная на островах сказка, странным образом совпавшая с известной Фламелю реальностью. Остаток вечера он промолчал, все сильнее кивая породистым носом. А когда костер догорел, уснул. Француз любил и умел хорошо поспать. Глава 1. Таверна мадемуазель Монмаранси. Вест-Индия переживала период подлинного расцвета. Индийское золото в огромных количествах, вывозимое в Испанию конкистадорами, давно уже закончилось, а слухи о вновь обнаруженных Эльдорадо раз за разом не подтверждались. Но чем тверже становилась уверенность людей здравомыслящих, что эра легких и огромных богатств безвозвратно ушла, тем легче верили сказкам люди романтичные, ждущие чуда. А таких среди молодежи всегда большинство. Корабли привозили все новых и новых искателей приключений. Но на смену отчаянным идальго пришли не менее отчаянные выходцы из простонародья.